которое должно было означать бурление. Парень с интересом смотрел на меня, соображая, что от него требуется. Вся очередь тоже наблюдала за нами, и мне пришлось еще раз показать раздувание. «А, бэби!» — щелкнул пальцами парень, догадавшись. И прежде чем я успела ему возразить, радостно поскакал к ящичкам с лекарствами. Очередь возбужденно галдела, видимо, поздравляя меня с беременностью. А я, чувствуя себя Бриджит Джонс, покупающей тест на беременность, в ужасе заорала: «Нет, нет, но, стоп!» Парень замер и удивленно оглянулся на меня. «Но, бэби!» — продолжала вопить я, изображая руками, как мой живот уже сдувается. «Анти-бэби!» — понимающе закивал фармацевт и, выдвинув один из ящичков, принялся в нем копошиться. «Но!» — крикнула я. Щеки мои горели, провалиться бы на месте со стыда, попрощаться и дать дёру. «Ах да, об этом я уже думала». «Плохая еда!» «Плохая еда!» — забормотала я все, что удалось вспомнить на испанском применительно к этой ситуации. «А, диарея!» — я радостно оповестил всю аптеку фармацевт, и я в отчаянии прикрыла глаза ладонью. «Господь, с тобой еще чего не хватало! Но...» Я сделала руками вращательное движение, рыча при этом как трактор, затем, надув щеки, еще и побулькала для верности. Присутствующие были довольны. Наверное, такого театра, бесплатного к тому же, они еще не видели. Наверняка теперь перескажут соседям, что завелась в их пуэбло забавная обезьянка. Вы ходите, мол, в аптеку почаще. Наверняка она еще и не такое покажет. «Газ!» — неуверенно спросил парень, уже явно не понимая, что этому привету из России требуется. «Да, да!» — завопила я, переходя на родной язык и спохватившись на испанский. «Си, си!» Фармацевт облегченно перевел дух и снова ринулся к ящичкам, а все заулыбались, поздравляя нас с победой в нелегких международных отношениях. Но не успела я тоже перевести дух, как парень повернулся ко мне с большой красно-белой коробкой. «О, Господи! Наверное, я так хорошо изображала закипание плохой еды в желудке, что меня решили вознаградить лошадиной дозой неизвестных мне пилюль». К счастью, молодой человек, увидев кислое выражение на моем лице, понял меня правильно и поменял большую коробку на маленькую. Я заплатила, лишь бы уж ретироваться отсюда. Вежливо попрощавшись и не забыв поблагодарить фармацевта, прижала трофей к груди и, наконец-то, дала дёру из аптеки. Дома я отдышалась, выпила чашку чая, более-менее успокоилась и решила посмотреть на ситуацию с другой стороны. А ведь у меня получилось. Ай да я! Как бы там ни было, первую самостоятельную покупку удалось совершить. Я торжественно выставила коробку с иноземными пилюлями на стол и, прохаживаясь по квартире, то и дело бросала на нее гордые взгляды. Вечером, за ужином, я в красках и лицах пересказала историю моему любимому, пришедшему с работы. Сказать, что он просто смеялся, ничего не сказать. Он рыдал. И почему-то Наби спросил повторять меня первую фразу, которую я сказала в аптеке: «Ола, каброн медисиональ». «Наташа», — вытерев слезы, сказал он мне, — «уголь по-испански будет карбон». «А я как сказала?» — спросила я, ожидая неприятного подвоха. «Каброн», — охотно ответил он мне, — «что означает козел». «Мать, что же это получается?» Пришла в аптеку и с разбегу: «Привет, козел медицинский». Понятна реакция и парня, и очереди. «Свят, свят, свят, сегодня же куплю билет обратно в Москву, чтобы завтра первым рейсом». «Наташ, дай мне, пожалуйста, коробку того, что ты купила», — прервал мои размышления любимый. Я машинально подала ему свой трофей. Мой хороший углубился в аннотацию и от смеха сполз под стол. А когда вынырнул оттуда, красный, со слезами на глазах, сообщил, что таблетки, которыми меня наградили в аптеке за мое представление, от метеоризма. «Граждане, моя первая самостоятельная покупка в этой стране — таблетки от метеоризма, чтобы не засоряло чистый испанский воздух своими выхлопными газами». Ну все.